Краткий миг превращения, и вот уже перед ним стоял громадный волк. Он тяжело дышал, на земле у его лап валялась груда рваной одежды, из пасти вылетали брызги зловонной слюны, и стоял волк как раз между Стэнли и его домом. Стэнли развернулся и бросился бежать туда, откуда пришел, хоть он и мечтал встретиться со зверем лицом к лицу и всадить ему пулю между глаз, но от этих намерений ничего не осталось. Мальчик мчался, продираясь сквозь листву, спотыкаясь о камни и выбоины. Приблизившись к обрыву, он опять услышал плеск морских волн, а, оглянувшись, увидел, что злобные глаза волка сверкают совсем близко. Стэнли бежал сквозь ночную тьму, мимо чернеющих во мгле листьев и стеблей. Крючковатые ветви и корни тянулись к нему, хватали за ноги. За спиной слышалось хриплое рычание голодного зверя, его жаркое дыхание обжигало лодыжки. Стэнли метался из стороны в сторону, как загнанный кролик. Потом он споткнулся и полетел головой вперед, словно в замедленной съемке навстречу ему плыл каменистый обрыв. Внизу показалось море, и Стэнли почувствовал, что его тело катится к самому краю. Он протянул руку и с невесть откуда взявшейся силой ухватился за древесный корень, торчавший из песчаного обрыва. Падение рывком прекратилось, и Стэнли повис у самого края, как муха в паутине. Он поднял голову и увидел, что на него с обрыва жадно глядит голодный волк. Его глаза горели призрачным ярко-желтым огнем, с громадного языка прямо на лоб Стэнли капала слюна. Пасть была такая огромная, что, казалось, могла проглотить мальчика целиком. Зверь оскалился, обнажив могучие, как у дракона, зубы, но он не мог дотянуться до мальчика. Стэнли попытался залезть в сумку и вытащить то, что нужно. Осковавшего его ужаса Стэнли долго копался в сумке, но, наконец, его пальцы нащупали холодный металл. Пистолет был у него в руке. «Иди-ка сюда!» — сказал Стэнли, онемевший рукой достал оружие из сумки и всадил пулю волку между глаз. Бабах! Грохот был оглушительный. Костлявая фигурка Стэнли затрепетала, как листок на ветке. Пистолет бешено дернулся, выпал из руки, полетел вниз и со стуком упал на камни. Страшный зверь отпрянул и повалился на спину. Его ноги дернулись, из пасти вывалился безжизненный язык. Стэнли услышал, как громадная туша рухнула на землю, ломая ветки, но звук падения утонул в плеске морских волн. Все было кончено. Точнее, почти все. Стэнли по-прежнему беспомощно болтался над скалистым обрывом. Стэнли провисел там, как ему показалось, много часов. Наконец он услышал голоса. Флинн и его люди обсуждали, что делать с волком. Они, видимо, откуда-то следили за похождениями мальчика. Стэнли окликнул их, и над краем обрыва показались три безобразные рожи. «Так-так-так, да это же наш маленький герой Стэнли Багглс!» И всеми своими пальцами, 21 на всех, они подхватили Стэнли, вытащили его и отряхнули. «Славно поработал, малец! Теперь иди домой и ложись, баеньки, а то уже скоро рассвет, а мы тут приберемся». Стэнли не надо было уговаривать, он пустился бежать. Половина его души пела от восторга, а вторая половина сжималась от страха перед взбучкой, которая ждала его дома. Он понятия не имел, чем объяснить исчезновение пистолета. Добравшись до дома, он крадучись поднялся по лестнице, стараясь не ступать на скрипучие половицы. Наверху он юркнул к себе в комнату, не раздеваясь, залез под одеяло и с облегчением вздохнул. — Ага, смотрите-ка, кто пришел. Возвращение полуночного ковбоя. У окна сидела миссис Карелли. Она глядела на море и даже не повернула головы к Стэнли. — Ну и ночка, видать, у тебя выдалась, Стэнли. Тебе бы надо поспать. — Хм, пожалуй, да, — протянул испуганный Стэнли. Она в ярости обернулась к нему. — Знал бы ты, Стэнли, что натворил. Вот теперь к нам на голову посыплются настоящие беды. Ты распечатал банку с опасными червями. Пока та тварь была жива, эти полоумные пираты дрожали от страха вместе со всеми здешними обитателями. А теперь они без опаски могут рыскать по ночам и творить свои черные дела, воровать, грабить, всячески отравлять людям жизнь. А ты знаешь, чего они хотят больше всего? Они хотят проникнуть в этот дом, в твой дом. Чего? В изумлении разинул рот Стэнли. Слушай меня, юный Багглс, слушай внимательно. Твой дедушка Барт не был никаким адмиралом. Человек он, конечно, был хороший, но во флоте не служил никогда, хотя в сражениях участвовал, но в других. Он был пиратом, буконьером. А когда морская жизнь и злодеяния пресытили его, решил поселиться тут, но покоя он так и не нашел. Видишь ли, если человек пират, то он навсегда пиратом и останется. Беда никогда не приходит одна. Чего? Хватит чевокать и слушай! Стэнли навострил уши и широко раскрыл глаза. Полагаю, ты никогда не слыхал об ибисе? А птица? Ибис — это болотная птица. Ну да, птица, но я не о ней. Тут совсем другое дело. Это древний амулет, один из самых драгоценных за всю историю грабежей и пиратства. Его похищали тысячи раз, закапывали на всех островах, какие есть в мире. Он прошел через руки всех мерзавцев и негодяев за всю историю рода людского. Я о нем, Стэнли, мало что знаю, зато мне известно наверняка. Он тут. Где? Где-то здесь, в нашем старинном доме. А теперь, когда кекса больше нет, они явятся сюда и перевернут все вверх дном. Ой! — воскликнул Стэнли. Я понимаю. Он неуверенно замолчал. Что с тобой, Стэнли? О чем ты задумался? Не бойся, расскажи. Давай уж разберемся в этом деле до конца. Я подумал, а почему они не приходят днем? Раз уж они такие бесстрашные пираты, то какая им разница, в какое время грабить, днем или ночью? Вот что я тебе скажу, Стэнли. В этих бесстрашных пиратах на самом деле нет ни грамма храбрости. Они негодяи и поступают, как все негодяи на свете. Сильны они только за кружкой пива, храбры, когда их много, бесстрашны, когда темно и поблизости никого нет. Однако на самом деле они немногого стоят. Но все равно то, к чему они стремятся, лежит здесь, и они сюда придут. Не сдадутся, пока не заполучат то, о чем мечтают. А почему нельзя просто взять и прогнать их с острова? Хорошая мысль, Стэнли. Но Флинну принадлежит старая мельница на дальнем конце Крэмптон-Рока. Он имеет право жить там сколько захочет и пускать к себе гостей. Большинство здешних жителей считает его просто старым сапожником. Я не могу доказать, что он пират, а ты смог бы? Пожалуй, нет. А если они хотели отомстить кексу и вовсе не собираются проникать в наш дом? Уже пытались. Чего? Да, Стэнли, твои бравые пираты уже однажды переступали этот порог. После смерти твоего дедушки Барта, до того, как ты сюда приехал, они, перебрав пиво однажды вечером, вломились в этот дом, пришли с пустоши, прокрались через сад, вошли вот в эту заднюю дверь прямо в кухню. Стэнли подскочил. А потом...